Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Наш эфир продолжает программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Вчера прошли досрочные выборы, или специальные выборы. Выбирался сенатор от штата Алабама на место в Сенате, которое раньше занимал Джефф Сэшенс. И все мы, наверное, все, кто слушает нас, наверное, видели, что огромный интерес привлекли эти выборы. Президент ехал, чтобы поддержать Стрэнджа, Шон Хеннети, Беннон, Пейлин, Ингрэм ехали, чтобы поддержать его соперника. И, в общем, вот о выборах давайте, если можно, поподробнее. Да, вы знаете, Сергей, на самом деле было очень интересно следить за развитием событий, поскольку разворачивалось буквально эпохальное сражение со стороны grassroots, со стороны рядовых американцев, со стороны рядовых консерваторов, которые по большой части были представлены Брейтбартом, Drudge Report, всеми людьми, всеми такими обывателями, которые составляют костяк, которые составляют ядро избирательной базы республиканской партии, с одной стороны. И с другой стороны был представлен эстаблишментом Митч МакКоннелл, Пол Райан, Суперпак, то есть суперизбирательный комитет, который Митча МакКоннелла, кстати, который одолжил 9 миллионов долларов за то, чтобы судья Мур был побежден. Это не сработало. Даже дошло до того, что им удалось уговорить президента склонить на свою сторону. Ну, причем я должен заметить, что если вы смотрели выступление президента прошлую пятницу, когда дело дошло до обсуждения кандидата, которому нужно было поддержать, вы, наверное, заметили, я абсолютно в этом убежден, что президент, мягко выражаясь, был не слишком полон энтузиазма, когда дело доходило до Лютера Стрэнджа. Да, все-таки помните, он сказал, что, вы знаете, я, может быть, даже сделал ошибку, я не идеален, такое возможно, и все эти два парня, они замечательные ребята, и вы знаете, если он проиграет, мой кандидат, это ничего, я буду двойным усердием проводить избирательную кампанию за победителя. То есть можно было видеть, читать между строчек, что, в общем-то, это была вынужденная мера. Почему? Это уже другой разговор. Можно предположить, что это был, знаете, жест со стороны МакКоннелла и эстаблишмента, мол, ты будешь господин президент, вы господин президент, вы должны будете поддержать нашего кандидата, и в отместку мы будем создавать меньше проблем в отношении принятия каких-то законодательных инициатив. Да? Это было так. С другой стороны, посмотрите на ту кучу, да, которую раздули, эту пропагандистку, которую раздули СМИ, которые говорили, что судья Мур – это экстремист, это крайне правый супрематист, это человек, который не одобряет ни Конституцию, ничего святого. Единственное, что у него есть перед глазами – это Библия. Мы видели на совершенно истеричные, совершенно бесстыдные завывания, какие-то, знаете, беспричинные вой со стороны «Нью-Йорк Таймс», с Washington Post, Slate и всякое прочее мейнстримное медиа, которые только что и говорили, что избиратели Алабамы ничего не понимают, и, естественно, они никак не могут проголосовать, потому что даже до таких республиканских фанатиков не может дойти, что за этого человека голосовать нельзя. И что произошло? Повторился сценарий 2016 года, когда судья Мур, который придерживается политики Америка прежде всего, да, America First, он вышел победителем, набрав больше чем 10% голосов, оторвался, да, от Лютера Стрэнджа на больше чем 10 очков. Естественно, это очень хорошо, естественно, это подает сигнал республиканской партии, что людям нравятся республиканцы, которые меньше походят на Митча МакКоннелла и Пола Райана и больше подходят под фигуру судьи Мура. Я думаю, что это также повлияет на выборы, которые состоятся, такие как, знаете, в Миннесоте или такие как в Аризоне, где Келли Варт пытается сместись сенатора Флейка. То есть все эти Райана, все эти, знаете, все эти наиболее голосистые оппоненты президента республиканской партии, которые отказываются голосовать за его инициативы, я думаю, что им всем был преподнесен очень суровый урок. Я надеюсь, что будет еще больше республиканцев типа судьи Мура, который сможет протолкнуть и сможет пойти на политику Америка прежде всего. Да, это была интересная довольно гонка. И, собственно, Трампа предупреждал во время своей речи, когда он был в Алабаме, он сказал, что вот посмотрите, если что-то произойдет, эти медиа начнут говорить, вот Трамп проиграл. Хотя, вы справедливо заметили, он без особого энтузиазма это делал и как бы заранее говорил о том, что, возможно, да, возможно, это не то, что следовало делать, и, возможно, победит другой кандидат, и что он будет за него бороться точно так же, как за своего кандидата. Но вот одна вещь меня насторожила. Он сказал, что на генеральных выборах у Мура меньше шансов выиграть, чем у Стрэнджа. Вот я не знаю истинное положение дел, хотя я сомневаюсь, что Алабама проголосует за демократа. Что вы думаете? Ну, вы знаете, я думаю, что когда дело дойдет до избирательной кампании в декабре, я думаю, что на это нужно обратить внимание. И я уверен, что все-таки избиратели Алабамы не проголосуют за демократов. Мы же об этом говорили, по каким причинам, но тот факт, что демократическая партия живет под собой, не чует страны, а чует только Нью-Йорк, Лос-Анджелес и какие-то, может быть, штаты, не штаты, а места, города типа Майами, да, все-таки это дает огромное преимущество республиканской партии. Я уверен, что именно так и будет. Я не думаю, что нужно даже задумываться над тем, что демократы могут победить в таком красном штате, как Алабама. Это не произойдет. Окей. С этим вопросом разобрались. Да, кстати, если у вас будут вопросы, пожалуйста, телефон в студии 847-400-5200. Как всегда, микрофон открыт, и всегда дадим вам возможность высказаться или задать вопрос. Теперь следующее большое такое событие, которое произойдет или не произойдет, опираясь на опыт предыдущий, я имею в виду Обамакер, это налоговая реформа. Я не знаю, я не смотрел. Выступил уже президент с конкретными, так сказать, с большим сообщением. Но комментарии я уже видел, и, в принципе, такие расклады довольно интересные предлагаются. То есть фрейм такой, рамки, в которых будет проводиться налоговая реформа. Уже и первые оценки пошли, и, так сказать, прогнозы первые. Вот по этому поводу что вы расскажете? Сергей, да вы знаете, здесь нужно рассматривать на общее состояние республиканской партии, которая, к сожалению, мало чем отличается от полного инвалидного состояния. Да? Все-таки эти люди, которые пришли к власти, по большому счету, на платформе проведения отмены Обамакера, на платформе проведения миграционной реформы, на платформе проведения реформы налогообложения, все они не в состоянии договориться даже по самым примитивным вопросам. Поэтому, когда сегодня стало известно, что так называемая «большая шестерка», в которую входят высшие круги республиканской партии, естественно, включая президента и так далее, они пришли к соглашению относительно плана налогового, все это нужно смотреть достаточным запасом скепсиса и, может быть, даже недоверия. Поэтому давайте посмотрим, что конкретно содержится в этих предложениях. Во-первых, этот план налоговой реформы предусматривает разделение на бизнес-платформу и на платформу индивидуальных налоговых изменений. Что касается бизнеса. Во-первых, он предусматривает 20% налог, 20% налога на корпоративные доходы, 25% налога на те бизнесы, которые не ведут свое дело на постоянной основе. Мне кажется, это относится к зарубежным инвесторам. Не слишком четкая терминология будет дальше разъяснена. Потом будет отменен целый ряд так называемых красных линий, так называемых правил регуляций, которые душат мелкий и большой бизнес. И также будет предусмотрен пониженный налог для тех компаний, которые хотят перенести производство, которые хотят перенести деятельность на территорию Соединенных Штатов за рубежа, поскольку возвращение индустриальных мощностей, промышленных мощностей, это была одна из платформ «Америка прежде всего», как мы помним. Теперь перейдем к более, знаете, интересной теме, которая касается индивидуальных налоговых послаблений, налоговых изменений. Прежде всего, самый низкий налог будет составлять 12%. Сейчас он составляет 10%, но подобное повышение смягчается тем, что будет изменена шкала для людей, которые зарабатывают, чей доход укладывается в рамки среднего класса. Налог на средний класс будет составлять 25%. Какие конкретно цифры еще неизвестны, но 25%. Но самый высокий индивидуальный налог будет составлять 35%. Это будет снижение на 5% фактически текущего значения, которое составляет 39,6%, то есть почти 40%, понижение на 5%. Потом может быть включен, предусмотрен налог на сверхбогатых, да, так называемых людей. Опять же, нет никаких цифр, какие доходы будут включены в эту категорию, но, естественно, это будут значительные числа. Помимо этого, будет отменены, опять же, целый перечень правил, предписаний, каких-то ограничений и прочих сковывающих маневров, которые не дают бизнесу жить. Я думаю, что отмена подобных регуляций, отмена подобных... И, кстати, будет еще отменен налог на недвижимость. Налог на недвижимость. И были слухи, что налог на наследство. Будут введены какие-то изменения положительные. Поэтому все-таки это очень хорошо. Конечно, бы хотелось видеть еще большее понижение налогов. Но вы понимаете, Сергей, невозможно снижать налоги, не снижая расходы. Поскольку будут увеличиваться дефициты, будет увеличиваться бюджет. А как можно уговорить этих республиканцев снизить бюджетные расходы, это еще тот, знаете, ящик Пандоры, который, открыв который, мы не знаем, что это принесет в 2018 году на промежуточных выборах и что в 2020 году. Поэтому они действуют аккуратно, они действуют медленно, они действуют, знаете, с нерешительностью, но, по крайней мере, это хоть какие-то шаги, и на это им спасибо. Что касается налога на богатых, на супербогатых, это такая кость демократам, чтобы привлечь их к голосованию за налоговую реформу, поскольку надежды на республиканцев у президента абсолютно никакой нет, поэтому они вынуждены идти на компромисс с демократами и для этого должны бросить какую-то кость демократам. А что касается налога на самых богатых, по статистике 2% самых богатых в Америке платят 90% income tax по стране. 2% самых богатых платят 90%, несмотря на все уверения о том, что, помните, fair share, типа не платят, миллионер, биллионер не платят деньги. Так вот, самые богатые 2%, как сказала Кэти Павлович, платят 90% налогов. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, может не повышать налог на самых богатых, просто нужно убрать вот эти лазейки, типа в клинтоновских фондов, при которых они могут избегать вообще платить налоги. То есть, чтобы демократы тоже платили налоги, как и все остальные. А вот вы слышали что-нибудь, что президент собирается издать executive order, чтобы разрешить покупать страховки между штатами? Я не слышал об этом. Я видел информацию. Да, еще один вопрос. Вы сказали, что будет отменен налог на недвижимость. Но ведь это же местные законы. Да. Как это может быть? Вот, может быть, вы объясните? Наверное, спасибо большое. Наверное, это было в так сказать, dead tax. Имелось в виду, наверное, налог на наследство, который... Потому что недвижимость, действительно, это локальные такие местные, штатные городские налоги на недвижимость. Да, пардон, это называется death tax, налог на... На наследство, скорее всего. Да, на наследство. Окей. Ну так, смотрите, Сергей, было заявлено в новостях, что президент хочет дать этот исполнительный указ. Может быть, я пропустил это? Я видел это в социальных сетях. Я не знаю, я не уверен, что это так, что якобы готовится исполнительный указ для того, чтобы разрешить. Ну, уже начали обсуждение. Социальным сетям можно верить настолько, насколько им можно верить. Вот когда этот указ выйдет, ну, начинается спорить, а с юридической точки зрения, насколько это обосновано, высказывается предположение, что тут же сразу начнутся суды и прочее. В общем, как бы, не знаю, что из этого выйдет. Но ведь это же правильно, но ведь это же абсолютно. Была совершенно правильная мера. Абсолютно. А вообще, с какой-то целью в свое время было принято ограничение, вот такое ограничение при покупке медицинской страховки. То есть создавалась такая искусственная система, при которой такая монополия была, что ли, отсутствие конкуренции. Знаете, кому это было выгодно? Ну, страховым компаниям, очевидно. Естественно, и поэтому чему здесь удивляться? И вы представьте себе, какой... Как они крепко держат за жабры Митча МакКоннелла и Пола Райана, которые превращают демократию американскую в какую-то заложницу больших компаний. Это же на самом деле позор. Хорошо, ну вот что касается реформы налогообложения. В принципе, ведь большинство населения поддерживает эту реформу. Во всяком случае, я уверен, что подавляющее большинство тех, кто платит налоги, поддерживают эту реформу, и даже из числа демократов, поскольку, ну, есть, конечно, я не спорю, есть, конечно, такие демократы, которые готовы пойти на амбразуру, лишь бы отстоять, так сказать, светлое будущее человечества. Ну, такое воображение. И причем, Сергей, эти же самые демократы, которые якобы поддерживают данный план, которые поддерживают снижение налогов, ведь они это делают не по каким-то гуманистическим или разумным причинам, они это делают, я думаю, из-за электоральных целей, поскольку они понимают, что американский средний класс, высший средний класс задыхается от налогов, и поэтому у них не будет никаких надежд на переизбрание, вот и все. Я не думаю, что они рассчитывают, ну, судя по итогам последних президентских выборов, я не думаю, что они рассчитывают в значительной степени на средний класс. А их избирательная база — это как раз супербогатые и супербедные. Люмпены. Да, совершенно верно. И вся политика их нацелена на то, чтобы... Ну, супербогатых мало, их они и так держат за жабры. А вот супербедных нужно как бы превратить их окончательно в жертву, взбудоражить. Особенно самая козырная карта у демократов — это расовый вопрос. Вот эту карту они разыгрывают постоянно, это такое атомное оружие в руках демократов. Без него никуда. Поскольку мы знаем, что более 90%, скажем, афроамериканцев голосуют за демократов, более 70% латинос голосуют за демократов. Ну вот на последних выборах президента Обамы 73% азиатов проголосовали за президента Обаму. То есть для них... И, кстати, когда мы говорим, что за демократов голосуют блоками, да, блоковые избиратели, почему-то никто не утверждает, что это расизм. Хотя на самом деле это и есть наибольшее проявление каких-то расистских предпочтений. Почему, например, те же самые афроамериканцы могут 95% голосовать за демократов? Но когда говорят, что, например, 52% белых женщин проголосовало за республиканского кандидата Дональда Трампа, это расизм. То есть мы видим, что для демократов не существует такого понятия, как лицемерие. У них оно отсутствует просто напрочь. Вообще интересно, это вот эта традиция. А начиная с Линдона Джонсона, когда он 50 лет назад объявил войну бедности. За это время правительство потратило порядка 23 триллионов долларов на так называемую борьбу с бедностью. Но одну фразу он сказал, что негры теперь 200 лет будут голосовать за нас, и он в этом был прав. Ведь когда он начинал так называемую борьбу с бедностью, порядка 7% детей рождались вне брака. На сегодняшний день по стране порядка 40% детей рождаются вне брака. А уж если мы говорим об афроамериканцах, так как более 70% рождается вне брака. То есть вот в чем заключается смысл этой борьбы в бедности? Сама формулировка – борьба с бедностью, то есть мы должны победить бедность, то есть люди должны как бы вырваться из этого круга замкнутого. И что происходит? Да, да. На протяжении всей 50-летней истории борьбы с бедностью процент бедных, ну, примерно был чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз, но в принципе так и был. Вот 15% там за чертой бедности, бедных. То есть потратили 23 триллиона, и за эти деньги, ну, что явствует из статистики, за эти деньги покупались голоса этнических групп. Ничего больше. Никакой борьбы с бедностью, никому не помогли, никого из бедности не вытащили. И вот кроме этом, бюрократов, которые управляли этой программой. Конечно, это же целая орава, целая армия людей, которые борются с бедностью, получают зарплату, бенефиты и так далее. Но ведь ситуация-то не изменилась. Но зато голоса афроамериканцев они покупают очень успешно, вот более 90% голосуют. И мне интересно, и вот, во-первых, сегодня опять поднимается, во-первых, расовая проблема и проблема неравенства, расового неравенства. Хотелось бы знать, в чем заключается это расовое неравенство? Ну, то есть мы тут уже переходим опять к тем событиям, которые происходят сегодня, вот эта борьба между Национальной футбольной лигой и президентом Трампом, который сказал, что это не патриотично. Сергей, вы знаете, я был очень возмущен поведением этих thugs, да, этих бандитов, в переносном, конечно, смысле. Поскольку, Сергей, напомните мне, в какой другой стране люди могут зарабатывать миллионы долларов, как зарабатывают эти товарищи, и утверждать при этом, что они являются представителями так называемого угнетенного класса. Почему эти люди пользуются теми конституционными свободами и правами, которые позволяют им зарабатывать баснословные, абсолютно фантастические суммы, и при этом они плюют в лицо этой стране, и они плюют на флаг, под которым они играют, и они плюют на все, что дорого и свято, тем людям, которые платят за их успех, поскольку они успешные спортсмены, но они абсолютно никчемные существа, как люди, с моральной точки зрения. И поэтому мне бы очень хотелось видеть, что американцы прислушаются к просьбе президента и начнут игнорировать, бойкотировать эти игры. Они начнут бойкотировать спонсоров этих программ, и они начнут, в общем-то, быть более осознанны, когда дело доходит до этих моральных иждивенцев. Ну, на самом деле, американцы уже начинают реагировать, потому что рейтинги, скажем, за первую неделю упали, ну, воскресные футбольные эти рейтинги, за первую неделю упали на 11%, за вторую неделю на 15%, и за третью неделю еще на 12%. То есть это реакция людей, которые по достоинству оценили выходку футболистов. По достоинству оценила. У меня, кстати, на моей страничке в Фейсбуке я репост сделал одного афроамериканца, который высказался по этому поводу. Зовут его... Сейчас... Не могу найти. Сейчас найду. Зовут его... Но это пока еще не важно. В общем, зовут его Дэвид Стоун. Дэвид Стоун. Да. Он пишет, что вот я афроамериканец, я вырос в 60-е и 70-е годы. В те годы, когда афроамериканцы, так сказать, действительно была сегрегация и элементы расизма вчистую. То есть не могли работать где-то, не могли сесть в автобус, не могли ходить в одну школу, не могли посещать рестораны одни и те же и так далее. Потом на его глазах все это стало меняться. На его глазах стало меняться. Он пошел в школу, он был единственным там афроамериканцем в классе, и над ним издевались, и порой били, и так далее. Потом он поступил в колледж, получил специальность, пошел работать, живет в районе, в котором, так сказать, среди белых, и никаких проблем нет. То есть, может быть, он говорит, посмотреть на себя, может быть, ваша проблема не в том, что кто-то виноват, а в том, что вы что-то не так делаете. Может быть, не надо, так сказать, бросать школу после 5 класса, не надо заводить детей в 15 лет, может быть, жениться надо где-нибудь в 20 лет, может быть, надо пойти в колледж, получить специальность, пойти работать. И тогда этих проблем, о которых вы говорите, против которых вы выступаете якобы, может, вовсе не будет? Ну, это Сергей, это все истекает, это все проистекает от отсутствия каких-то моральных и нравственных устоев. Поскольку им, понимаете, у них нет у этих товарищей каких-то, знаете, какого-то стержня семейного, который бы позволял им держаться сплоченно. Дело в том, что вот эта программа, которую борьбы с бедностью, она стимулировала как раз разрушение семей. Вот статистика, которую я приводил, если, скажем, до введения этой программы в жизнь там всего 5 или 7% афроамериканцев рождались дети вне брака, то на сегодняшний день более 70%, потому что, скажем, им выгоднее так жить. Выгоднее, то есть не надо прилагать никаких усилий, ты рожаешь ребенка вне брака, ты получаешь от правительства, рожаешь еще одного, еще получаешь от правительства и так далее. Ведь есть экземпляры, которые живут только за счет этого. Поэтому правительство, поэтому политики и в частности демократы строили свою политику таким образом, чтобы не то что стимулировать нормальные семейные отношения, а наоборот разрушать их, чтобы люди зависели от подачек правительства, и тогда они будут за них голосовать. С этой целью эта программа и была предпринята. С этой целью и потрачено 23 триллиона долларов. Это как раз даже больше, чем сумма государственного долга. Если государственный долг составляет 20 триллионов долларов, то на программу борьбы с бедностью потрачено 23 триллиона долларов. Вот вам и государственный Сергей, долг. Это все замечательно, но как вы считаете, рядовые американцы осознают масштаб этой проблемы? Я думаю, что те, кто на последних выборах голосовал, они осознают. А те, кто не голосовал, те, кто голосовал за демократическую партию, они не понимают этого. Им это не рассказывают. Им рассказывают о том, что белые во всех бедах афроамериканцев виноваты злокозненные белые. Вот ваша вина в том, что происходит и в этих гетто. И рабовладельцы, которые да? жили в Америке 250 лет назад. Совершенно верно. Давайте мы сделаем перерыв, после чего вернемся, продолжим, обязательно примем звонки. Продолжаем нашу программу. Павел, у нас есть звонки, давайте, наверное, примем. Давайте. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Сергей. Еще раз здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Я бы просто хотел напомнить, с чего вот эта вся катавасия началась, потому что если проследить путь вот этого развития, это просто, ну, невероятно. Началось все элементарно с того, что квотербек команды Сан-Франциско решил протестовать против police brutality. И как он это решил сделать, очень интересно. Он надел носки спортивные с изображением свиней. Как мы все знаем, полицейских в народе называют pigs или свиньи. Там и картинка была такая, свинья в полицейской форме. Да. Вот он надел эти носки, он решил тем, что он не встанет под гимн, он привлечет к себе внимание этим, и все обратят внимание на его носки, то есть на police brutality. Теперь, избежим всех подробностей, но на сегодняшний день вот эти красавцы под 2 метра ростом и по 300 паундов весом, они теперь протестуют. Вот началось с police brutality, теперь они протестуют против расизма и так называемой social injustice, или в переводе социальной несправедливости. Вы себе представляете, вот эти верзилы, которые явно не выглядят недокормленными, которые явно не выглядят недоодетыми, которые практически все попали в НФЛ через колледж. Другой разговор, учились они там или нет, но, по крайней мере, числились и получали сумасшедшие бенефиты за это. Ну, давайте. Смысл понятен. Спасибо большое. Хороший поинт. И действительно, ведь началось протесты против полицейского беспредела, а закончилось социальной справедливостью и почему расизмом, непонятно. Вообще, что касается расизма, удивительная вещь. Вот почему леваки используют эту карту, ну, я не имею в виду политиков, политики понятно, им нужны голоса, а вот, скажем, наши вагиноголовые, в том числе и местные, подхватывают эту карту российскую и используют. Это по глупости, или, как сказал сегодня наш один радиослушатель, подлючесть, или из-за подлючести? Потому что бы ни произошло, что бы кто ни сказал, скажем, уважение к флагу – расист, уважение к гимну – расист, а соблюдение иммиграционного законодательства – расист, укрепление границ – расист, ограничение въезда беженцев и так далее – расист. То есть, что бы кто ни сделал, тебе тут же прилепят ярлык расиста. Это что, это глупость или это подлючесть? Я думаю, что это очень хорошая информационно-пропагандистская работа демократов, которые настолько, они настолько, знаете, извратили мышление этих людей, которые плюют на американский флаг, на Америку, на все ценности американские, то эти люди даже не понимают всю отвратность их действий. Это самое страшное, поскольку если они не понимают, чем они заблуждаются, они никогда не смогут найти выход из этой ситуации, понимаете? На самом-то деле, по-моему, все эти мероприятия, которые проводятся, все эти протесты так называемые, не имеют никакого отношения к тому, о чем они говорят. Это имеет прямое отношение к тому, что у людей, у этих людей, или у самих участников, кто-то не в силу недопонимания, кто-то в силу каких-то других обстоятельств, вот как это было с Вильнюэлла, который вышел из Стиллерс, я имею в виду во время игры, во время гимна, который вышел один из команды и, так сказать, приложил руку к сердцу и простоял, а потом вынужден был извиняться за то, что он так Сергей, сделал. Да, Сергей, помнили, как это было смешно, что его возвели в какие-то ранги героев, поскольку это был действительно в каком-то смысле героический поступок, поскольку он не стал следовать за толпой. И, кстати, стало известно в этот же день, что мерчендайз, товары с его логотипом, с его именем продавались выше всего, больше всего. И на следующий день он уже заявил о том, что он стыдится своих действий. Ну, казалось бы, чему его стыдиться? Но мы же не знаем, какое давление на него оказал тренер Майк Томлин, который, кстати сказать, устраивал фандрейзинг для сбора средств в избирательную кампанию Хиллари Клинтон. Мы можем только догадываться, чем пригрозил Томлин Вильнюэлла. Ну, давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Я не знаю, вы уже обсуждали или нет, только что подключился. Результаты, ваши комментарии на результаты праймериз в Алабаме. Да, мы с этого начали сегодняшнюю программу, об этом говорили. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Вы знаете, начинается какая-то новая волна. В Эванстоне стоят на участках, видите, на небольших палочках доски с объявлениями, как перед выборами. А именно, Black Life, вот это вот название этой организации. Ну, готовится. И в Чикаго я вчера увидела, на участках домов. Что это значит? Что-то значит, да? Ну, раскручивают... возбуждают толпу, возбуждают расовые беспорядки. То есть пытаются создать опять ситуацию хаоса. Готовятся к промежуточным выборам, надо полагать. А чтобы выиграть промежуточные выборы, поскольку трудовая Америка как бы не очень-то жалует демократов, а единственная, так сказать, козырная карта – это расовая. Вот ее и пытаются разыграть. Давайте примем следующий звонок. Давай. Добрый день, пожалуйста. Вы знаете, все это мне напоминает, вернее, мне кажется, что ни к чему хорошему это все не приведет, эти Black Lives Matter. Все это как-то накручивается, как пружина. Это может взорваться, знаете, и привести к какой-нибудь хорошей большой потасовке. И за всем за этим стоит, мне кажется, даже не демократическая партия, а просто стоит сам наш бывший кормчий Обама, который везде, в общем-то, сейчас, везде как теневое правительство и нагнетает эту обстановку. Посмотрите, везде. Он такой посредник, а за ним еще стоит папет-мастер по фамилии Цурос. Ну, вы знаете, я думаю, что даже это не Цурос. Я думаю, что да это нет, он. Да нет, ну есть свидетель. Вы говорите, не Цурос, а он 33 миллиона долларов дал этой как раз организации. Сергей, мне кажется, что этого явно недостаточно на то, сколько происходит демонстраций, сколько плакатов, сколько... всего вот этого происходит. Вот смотрите, происходит. Вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Он, конечно же, не один. Вот по последним данным, Хиллари Клинтон из своей избирательной кампании, из фонда своей избирательной кампании оставшихся денег, дала им 800 тысяч, Антифе дала 800 тысяч долларов. Я думаю, что они не двое, таких миллионеров безумных. Достаточное количество. Вы, наверное, слышали, компания Kellogg's. В России, которого Сава Морозов подвесили. Да, Сава Морозов, которого потом подвесили. Вы знаете, я боюсь, что вообще страшно, понимаете, что народ боится ездить с плакатами Трампа. Народ боится ставить у себя на ярде плакаты Трампа. Вы знаете, это очень плохо, это очень страшно. Мы как во всяком случае в Америке до этого, я уже 25 лет здесь, до этого такого не было. Никто не боялся ставить плакаты Буша, Клинтона или еще кого-то. Ну, до этого действительно и не били машины, и не били людей, которые поддерживают того или иного кандидата, что происходило в Калифорнии повсеместно. Ни памятники, ничего. Вы знаете, очень-очень, мне кажется, Трамп очень хороший президент, но положение в стране между людьми настолько серьезно разделено. Вы попробуйте поговорить с человеком, который против Трампа. Это же ужас. Это же... Расскажите мне об этом. Да, потому что мозгов вообще нету, слушать ничего не хотят. Все, спасибо, извините. Спасибо. За то, что я оторвался. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Вас, к сожалению, не слышно. Вам придется перезвонить. Перезвоните, пожалуйста. Да, действительно, атмосфера нагнетается. Это чувствуется в Иллинойсе? Да, это везде чувствуется. Это везде чувствуется. У меня знакомая в Калифорнии, она просто была свидетельницей тому, как, скажем, человеку, у которого был бампер-стикер с Трампом, машину просто изуродовали, стали бить битами. То есть это везде чувствуется. Сергей, и вы знаете, на самом деле это очень грустно, когда вы представите, что если бы вы повесили на свою машину знак «Хиллари 2016», «Берни» и так далее, всю эту коммунистическую пропаганду, с вами ничего не случилось. Но если вы повесите стикер «Трамп Пенс», то вас обольют бензином и подожгут, в буквальном смысле. Почему полиция не схватывает этих террористов? Почему полиция не проводит карательство? Я сейчас объясню, отвечу на вопрос. Сначала примем звонок, потом я отвечу на вопрос. Пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы тут коснулись инсурисной компании и вся эта... Я не знаю, если вы следите за маркетом. В свое время я думал купить, по-моему, Хумера, как она называется, компания инсурисная. Именно, медицинская. Да. Ну, а тут как-то я поглядел, она была тогда, если я не ошибаюсь, не то 28, не то 40, не помню. А теперь 120. Так. Любую компанию возьмите, там 120 и больше. То есть все эти люди, которые против, Они, наверное, все вложили деньги в эти компании. Я так думаю, я не знаю. Они, может быть, нашли другие вещи, которые соответствуют их вкусам для получения денег. Но у них была определенная идея, что вот они вложат деньги туда и заработают. Это иншуринс. А теперь вы говорите о расизме. Не так давно в Чикаго захотели ввести налог на Кока-Кола, правильно? Да, да. Ну и на напитки на сладкие, стали, да, пускать коммершал. Женщина-доктор, еще. А сзади нее, значит, там надписи были. Ну, как, знаете, как бы, я не то, что надпись, плакат типа. И там было сказано, что этот напитки пропагандируется среди черных и испаноязычных. То есть, не было ли это расизмом? Белых, значит, белые это делают для того, чтобы они пили это. Это была такая идиотская идея. Это не идиотская. Никто никогда не сказал ни на радио, ни на ТВ. Спасибо большое, хороший поинт. Это у нас Кук Каунти ввели, попытались ввести налог на соду, на напитки. Сода-текст, так называемый. Вот эта реклама, о которой упомянул наш радиослушатель, это реклама, на которую Bloomberg дал 5 миллионов долларов. Значит, поскольку Кук Каунти, основная масса населения, это афроамериканцы и латинос, ну, значительная часть, то, конечно, эта реклама рассчитана на то, на них, чтобы они поддержали. Там большие выступления идут, ну, ассоциация там ритейлеров или Beverage пытаются оспорить, оспорили даже в суде, приостановили ввод этого законопроекта, этого нового налога. Но это целенаправленная атака на афроамериканцев с тем, чтобы, опять же, представить их в виде жертв, с тем, чтобы они поддержали этот закон. Но как они могут поддержать новый налог, который на их плечи, собственно, и ляжет? Но расчет такой. Работает реклама специально, целенаправленно на отдельную группу. Ну, это все, что делают либерасты. Все, что делают. Выбирают отдельную группу, делают из нее жертву. И потом начинают на них работать. И те начинают свято верить, что они жертва, что они обделенные, что они oppressed. И во всем виноват и белый. Этот цикл постоянно повторяется, и ему никогда нет ни конца, поскольку в этом заключается смысл существования демократической партии. Она бы не могла выйти на национальный уровень и соревноваться с республиканской партией, если бы не эта расовая карта, если бы не эта расовая демагогия. Никогда, потому что значительная часть, ну, более 90% афроамериканцев голосуют за демократическую партию. Конечно, они делают ставку на это. Перед выборами я помню, как Хусейн Обама придумал, так сказать, поддержи брата своего, 5 миллионов дал. Для чего? Какого брата поддержи? Где эта программа сейчас? Он сделал это перед выборами. Конечно. Ну, разве это непонятно, разве это не открыто, не очевидно, что он просто пытается, не только он, все демократы пытаются купить голоса афроамериканцев за счет налогоплательщика. А потом при этом кричат, что расисты, расисты. Давайте попробуем принять еще звонок. Мы всегда... Давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот предыдущий мужчина говорил насчет Обамы, я согласна. Вы посмотрите, что творится. Он же не сходит с телевизоров. Ньюс. Значит, они так, с такой любовью рассказывают, что вот он свою дочку послал в колледж. А who cares? Мне без разницы, куда он ее послал. Я не могу не видеть его, я не могу не слышать ее. Но это пропаганда. Вы посмотрите, что он делает. Он абсолютно мешает всем и всему. Его задача уничтожить Америку. И он эту задачу выполняет с помощью дураков-демократов. Они же полные идиоты, они не думают своей головой, что они живут в этой стране, что они американцы, что они должны эту страну поднимать, а не опускать вниз до такого состояния, что в ней скоро станет невозможно жить. И теперь афроамериканцы, афроамериканцы, где наши республиканцы? Где они? Когда они начнут поднимать свой голос, когда они прекратят междоусобицу в своей партии? Они что, они сами боятся этих демократов? Ну а как же, у них теплые места, они как свиньи жрут с одного корыта. К сожалению. Посмотрите, что творится, это боятся. Же просто спасибо. Ужас. Спасибо, к сожалению, в этом горькая правда, что республиканцы, верхушка республиканской партии чувствует себя вполне комфортно в Вашингтоне, играет в те же игры и неплохо живет, надо сказать. Поэтому то, что происходит внизу, отлично, их мало интересует. Лучше, чем вы, лучше, абсолютно, чем я, лучше, чем все вместе взятые, конечно. Давайте примем еще парочку звонков. Добрый день. Приглушите радиоприемник. Алло. Да, пожалуйста. Да. Вы все время говорите, расовая карта. В Америке всего 13% черных. А где же остальные белые, как, чтобы задавить это? 13% черных и, по-моему, 25% испаноговорящих. 38%. Где 62% белых? Ну, во-первых, вы знаете, что в выборах принимает участие порядка 40-42% голосов. А этнические группы голосуют блоками. И очень дружно. И, как показывает практика, голосуют не один раз и не в одном избирательном участке. Поэтому колоссальное влияние на исход выборов оказывают именно этнические группы. Но они, они оказывают влияние в Чикаго, которое и так все демократическое. Они оказывают большое влияние в Нью-Йорке и в Калифорнии, в которых республиканцы, наверное, не выиграют еще 20-30 лет. Совершенно верно. Но по остальной Америке они, в общем-то, роли не играют. Ну так, а в этих метрополиях, посмотрите, сколько получается из них конгрессменов, сколько выходит, то есть они оказывают колоссальное влияние. Если 40% всего населения голосует, если учесть, что там афроамериканцев всего 14% населения, но если они все дружненько вышли, проголосовали, это колоссальное влияние. Да они вообще никогда не ходят дружненько. Да. Ходят только те, которые их купили или которых запугали и завезли. Значит, с этим должны бороться правоохранительные органы. Но послушайте. Вот то, о чем мы говорили, почему полиция не смотрит, почему и так далее, и почему правоохранительные органы не борются вот с тем, о чем вы говорите. Потому что в метрополиях вся власть, вся власть принадлежит демократам. Контроль принадлежит демократам. Полиция подчиняется местной власти. Поэтому в метрополиях творится беззаконие, самое настоящее. Хорошо, но выборы на федеральном уровне должны следить федеральные власти. Так или нет? Но выборы должны быть в этих проблемных районах, должны быть наблюдатели от Министерства внутренних дел, от Министерства. От федеральных уровнях. Я не думаю, что это реально, поскольку 435 избирательных округа, То есть я не уверен, что это физически возможно. Но, тем не менее, спасибо большое. Мысль понятная, она не лишена здравого смысла. Добрый день, у нас буквально полминуты. Здравствуйте, я просто хотела сказать, что черные действительно все почти 100% голосуют. У меня был такой опыт, я училась, это был 97-й год, в черной группе. У нас было 12 человек, я одна была белая. И черная преподавательница. И был день выборов. Она всех отпустила раньше, для того, чтобы я не имела права даже тогда голосовать еще. Она всех отпустила, пойдите, все тем, что проголосовали. Понятно, да? Да. Спасибо, Павел. Все, к сожалению, времени больше не осталось. Спасибо и до встречи в следующий раз. Спасибо.